Да, я паук, и что с того? Арка 1, глава 43. Паук против земляного дракона? Чего? После того, как первая атака пчел была отбита без всяких проблем, пчелы стали атаковать меня беспрерывно. Я смогла уничтожить и вторую группу без всяких проблем. Но после возникли сложности. Множество групп пошло в атаку одновременно. Ну нет же. Нет, возможно, с точки зрения пчел это и верная стратегия. Как атакуемая сторона, я бы предпочла, чтобы они не наступали таким большим количеством. Даже учитывая, что внутри гнезда безопасно, все равно чувствуется определенное давление. Быть все время окруженной постоянно летающими и жужжащими монстрами – что за ситуация? Я вздохнула, посмотрев на окружающую обстановку. Везде, где я могу разглядеть – пчелы, пчелы, пчелы. Правда, что за ерунда? Когда их собирается так много, жужжащий звук оглушающий. Очень шумно. Я не могу спать, поскольку очень шумно. Кроме того, если я убью такое количество, я их не смогу всех съесть. Возможно, благодаря способности переедания я смогу съесть больше, чем раньше. Но все равно же есть определенные пределы. Каждая из пчел велика, а когда их группа из 5, это уже много. Благодаря этому моя способность переедания поднялась до 3 уровня. Больше всего меня беспокоит тот факт, что расширение гнезда откладывается из-за пчел. Моя главная цель – сбежать отсюда, а не побывать в компании пчел. Тем не менее, постоянные атаки пчел не дают продолжать процесс постройки. Если бы они только не атаковали. У меня уже достаточно еды, так что оставьте меня в покое! Так они не понимают моего заявления. У меня нет выбора, кроме как продолжать строительство в интервалах между атаками. Когда становится так шумно, покидать гнездо становится самоубийственно. Кажется, использовать мою скорость в данном случае не получится. Даже с моей скоростью в 369 я не могу быстро передвигаться по вертикальной стороне. Я могу даже легко представить, как пчела протыкает меня, пока я карабкаюсь наверх. Проклятие. Я не хочу никаких задержек. Я не знаю, когда вернется земляной дракон. Но когда он снова появится? Внезапно ужасный холод пробежал по моему телу. Что это? Это опасность! Опасность! Опасность! Я не хочу этого видеть! Хотя я не хочу, но мне нужно это увидеть. Земляной дракон Алаба, 31 уровень. Не удалось показать статус. Тот парень, которого я так боялась, пришел. Больше того, он смотрит прямо на мое гнездо. Что мне делать? Я ничего не могу. Нет возможности что-то противопоставить. Нет ничего, что я могу сделать против этого. Единственное, что я могу сделать, это молиться, чтобы он меня не заметил. Молитва не удалась. Земляной дракон открыл рот. Кстати, главное оружие дракона – это его дыхание. Раздался громовой звук. Воздух закрутился, торнадо разрушения началось. Я не знаю, что точно случилось, хотя я этого и не знала. Ясно одно. Мое гнездо исчезло вместе с большим камнем, который был использован в качестве фундамента. Мало камня? Стена за камнем была глубоко вмята. Большая трещина шла к дальней стене от центра удара. Больше того, от стены постоянно отваливались все новые камни. Грубо говоря, обрушение. Что же, до моего гнезда? Так больше половины исчезло после одного удара. Верхняя часть тоже разрушена после обвала стены. Я была в верхней части. Кажется, я сумела избежать прямого удара атаки и упала вместе с окружающей паутиной. Я была прижата к земле без возможности что-либо сделать. хиты почти полностью исчезли. Но я все еще была жива, и тем не менее, я не знаю, что произойдет дальше. Все зависит только от земляного дракона. Я накрылась паутиной. Даже если это моя паутина, я к ней, если касаюсь клейкой части. Но сейчас это не является проблемой. Может, мне повезет? Мое тело покрыто паутиной, так что меня сложно заметить снаружи. Падающие камни тоже не попали в меня. Он может меня не заметить, если я продолжу прятаться. Со слабой надеждой я задержала дыхание. Я хотела подавить дрожь своего тела от ужаса. Способность достигнута. Получена способность сопротивляемость страху 1 уровень. Дрожание немного уменьшилось, но мне все еще было страшно. Мое тело бесконтрольно дрожало. Мне страшно, страшно. Мне страшно, страшно, страшно. Способность достигнута. Способность незаметность 2 уровень стала незаметность 3 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху 1 уровень стала сопротивляемость страху 2 уровень. Способность достигнута. Способность незаметность 3 уровень стала незаметность 4 уровень. Способность достигнута. Способность автоматического восстановления хитов 1 уровня стала автоматическое восстановление хитов 2 уровня. Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху 3 уровень стала сопротивляемость страху 4 уровень. Способность достигнута. Способность незаметность 4 уровень стала незаметность 5 уровень. Способность достигнута. Способность сопротивляемость страху 4 уровень стала сопротивляемость страху 5 уровень. Голос небес привел меня в чувство. Или, возможно, это благодаря сопротивляемости страху, поднявшемуся, пока я дрожала. Я не знаю, как долго я пряталась. Судя по тому, сколько уровней я получила, это было очень долго. Я проверила, насколько сократилась стамина, но она почему-то и не думала сокращаться. Я сняла паутину со своего тела с помощью контроля паутины и поняла, что показатели паутины могут быть изменены, если воздействовать на них контролем паутины. Я уменьшила клейкость и сняла нити со своего тела. Я медленно выползла из-под кучи паутины. Земляного дракона нигде не было. Я спасена.